Глава 15. Столовая в замке Святой Марии. Как это случилось, легко объяснить. Часовые у окон, выходивших во двор, нашли возможность оставаться на местах, когда по ту сторону дома решалась судьба их жён и детей. Всё было тихо за частоколом, и индейцы, казалось, были заняты не менее канадцев тем, что происходило на реке. Поэтому часовые один за одним ускользнули вниз, приветствовали криками одобрения удачный выстрел капитана и застонали, когда оставшаяся невредимая лодка, точно гончая собака, кинулась по следу беглянок. Но во главе дикарей был человек, настолько же находчивый и сообразительный, как Дюлют. Фламандский метис стерег дом из-за ограды, как такса подстерегает крысу у ее норы, и тотчас заметил, что защитники покинули свои места. Вместе с двумя десятками других воинов он притащил с лесной опушки громадный чурбан, и, пробежав с ним до дома беспрепятственно, они ударили им в дверь с такой силою, что деревянная перекладина сломалась, и крепкие доски оторвались от петель. Защитники узнали об этом нападении, лишь услышав треск дверей и крики двоих из небрежных сторожей, схваченных и скальпированных тут же в сенях. Весь нижний этаж очутился в руках индейцев, и Докотина с монахом оказались отрезанными от каменной лестницы. К счастью, при постройке канадских помещичьих домов всегда имелась в виду необходимость защиты против индейцев, поэтому даже теперь не все было потеряно для осажденных. Со стороны реки с верхнего этажа до земли висела деревянная лестница, которую в случае нужды можно было втащить наверх. Докотина кинулся к ней, а монах за ним. В темноте они стали ощупью искать лестницу, но ее не было. Тогда сердце его замерло от отчаяния. Куда мог он бежать? Лодка не годилась. От леса его отделяла ограда, да и та находилась в руках индейцев. Их завывания звенели у него в ушах. Они еще не видели его, но скоро должны были заметить. Вдруг он услышал сквозь мрак сверху голос. «Дай мне ружье, парень». Я вижу внизу у стены тень одного из язычников. Это я, Амос!» — крикнул Докотина. «Спускайте лестницу, или я погиб!» «Смотрите, это, пожалуй, хитрость», — сказал голос Дюлюта. «Нет, нет, я вам ручаюсь», — возразил Амос, и вскоре лестница была спущена. Докотина и монах торопливо полезли и ещё не достигли верхних ступеней, как целая толпа воинов вырвалась из двери и рассыпалась по берегу. Сверху грянули два мушкета, что-то бухнулось в реку, точно лосось, и минуту спустя оба француза были уже среди своих и лестницу втянули наверх. В последней твердыне народу оказывалось очень мало. Осталось всего 9 человек. Хозяин, Дюлют, американцы, монах, Докотина, дворецкий Терье и 2 обручных. Израненные, изнуренные, почерневшие от пороха, они все еще полны были отчаянного мужества людей, знающих, что самая жестокая смерть грозит им в случае сдачи. Каменная лестница вела прямо из кухни в большую столовую и оканчивалась дверью, которую теперь до половины заложили 2 матрацами. Хриплый шепот и щелканье взводимых курков снизу предвещали, что иракезы готовятся возобновить нападение. «Поставьте фонарь у двери», — сказал Дюлют, — чтобы свет падал на лестницу. Здесь так тесно, что только троим возможно стрелять. Но прочие могут заряжать и передавать ружье. Господин Грин, станьте на колени рядом со мной, и ты, Жан Дюваль. Если одного из нас ранит, пусть тотчас его заменит кто-нибудь. Ну, готовьтесь. Они идут. Действительно, снизу раздался резкий свист, и в минуту лестница наполнилась краснокожими, которые ломились вперед, размахивая оружием. Паф-паф-паф, грянули 3 ружья, и тотчас опять паф-паф-паф. Дым так сгустился под потолком, что едва видно было передавать мушкеты в протянутые за ними руки. Иракезы не долезли до баррикады из матрацев, и топот их ног на лестнице умолк. Снизу доносилось только сердитое рычание, да по временам стон. Стрелки были целы, но перестали стрелять, ожидая, чтобы разошелся дым. Когда же стало виднее, Они убедились, как смертелен был их прицел на таком близком расстоянии. Они сделали только 9 выстрелов, а на ступенях валялось 7 индейцев. 5 уже не двигалось, 2 же пытались сползти вниз к товарищам. Дюлют и Обручный подняли мушкеты, и искалеченные люди легли смирно. «Святая Анна-свидетельница», — сказал старый пионер, забивая в ствол новую пулю, «что если они добудут наши скальпы, то дорогою ценою». «Не менее 100 сквав завоют в их селениях, когда услышат о сегодняшних наших трудах». «Да, они не забудут, как были приняты в Святой Марии», — сказал старый дворянин. «Я снова должен выразить вам глубочайшее сожаление, мой дорогой Докотина, что вам пришлось подвергнуться стольким неудобствам, когда вы и ваша супруга были настолько добры, что навестили меня. Надеюсь, что она и прочие женщины теперь в полной безопасности, в форте». «Дай-то Бог. Ох, я не буду иметь ни минуты покоя, пока опять не увижу ее. Если они добрались, то мы можем ждать подкрепления к утру, только бы продержаться до тех пор. Комендант Шамбли не такой человек, чтобы покинуть товарища в нужде». На одном конце стола все еще лежали карты. Даже взятки оставались друг на друге, нетронутыми с предыдущего утра. Но тут же были вещи интереснее карт, потому что и завтрак остался неубранным, а люди сражались целый день, едва перекусив хоть что-нибудь. Даже лицом к лицу со смертью природа заявляет свои права. И голодные бойцы жадно набросились на хлеб, ветчину и холодную дикую утку. Несколько бутылок вина стояло на буфете. С них сбили пробки и опрокинули их в иссохшее горло. Однако 3 очередных стояло у баррикады, чтобы не быть наказанными за ротозейство еще раз. Дикари выли и визжали так, точно все волки из лесу собрались в нижнем этаже. Но на лестнице не было никого, кроме 7 неподвижных тел. «Они больше не полезут», — с уверенностью сказал Дюлют. «Мы их проучили как следует». «Они подожгут дом». «Что там жечь?» — сказал дворецкий. «Все камень, и лестницы, и стены, кроме нескольких балок. Это не деревенская изба». «Тише!» — вскричал Амос Грин и поднял руку. Завывания прекратились, и слышались тяжелые удары молота по дереву. «Что это может быть?» «Какая-нибудь новая дьявольщина, без сомнения. К величайшему моему сожалению, господа», — заметил старый дворянин со свойственной ему придворной учтивостью. «Я должен сказать, что, по моему мнению, они взяли пример с нашего молодого друга и выколачивают днище у пороховых бочек в складе». Дилют покачал головой при этих словах. «Краснокожие никогда не потратят столько пороха», — сказал он. «Они слишком дорожат им». «Ах, послушайте». Вой и виск возобновились, но стали более дикими, пронзительными, безумными и смешались с отрывками песен и взрывами хохота. «Да это они вскрыли бочки с водкой», — вскричал Дюлют. «Они и раньше были злобны, а теперь станут хуже чертей». В это время раздался новый залп диких воплей и послышался голос, молящий о пощаде. Оставшиеся в живых с ужасом взглянули друг на друга. Снизу поднимался удушливый запах жжёного мяса. И все тот же голос кричал и молил. Затем он медленно стал замирать и, наконец, умолк навеки. «Кто это был?» — спросил Докотина, у которого кровь застыла в жилах. «Я думаю, это был Жан Корбель. Прими, Господи, его душу. Его страдания кончились. Хорошо бы и нам успокоиться, подобно ему». 4 часа подряд из кладовой долетали звуки песен и пляски, восклицания и крики, и воздух пропитался запахом водки. Не раз дикари ссорились и дрались между собою, как будто забыв о врагах наверху, но осажденные скоро убедились, что они про них не забыли. Дворецкий Терье, проходя между бойницей и свечою, был убит наповал пулей из-за чистокола, а Амос и старый дворянин с трудом избегли той же участи, пока не догадались заставить все окна, кроме одного, смотревшего на реку. С этой стороны не было опасности, И так как заря начала заниматься, то у этого окна все время стоял кто-нибудь из осажденных, высматривая по реке, не плывет ли ожидаемая помощь. Медленно освещалось небо на востоке. Сначала узкая полоска окрасилась в жемчужный цвет, потом порозовела, стала шире, длиннее и, наконец, расплылась теплым блеском по небу, золотя края бегущих облаков. Над лесом лежал тонкий серый пар, из которого высовывались вершины дубов, точно острова из моря тумана. По мере того, как светлело, туман распадался на маленькие клочки, которые утончались и таяли, и, наконец, солнце подняло свой пламенный край над восточным лесом, засверкавший пурпуром и золотом на увядших листьях и яркой синевой на широкой реке, исчезавшей на севере. Докотина смотрел туда, стоя у окна и вдыхая смолистый запах деревьев, смешанный с влажными испарениями сырой земли. Вдруг ему бросилось в глаза темное пятнышко на реке. «Вон плывет сверху челнок», — сказал он. Тотчас все бросились к окну. Но Дюлют кинулся за ними и с сердцем стал толкать их к двери. «Что вы, раньше срока умереть хотите?» — кричал он. «Да, да», — сказал капитан Ефраим, который понял, если не слова, то движение. «Надо оставить вахту на палубе. Постоим-ка мы с тобою, парень, и будем готовы на случай, если они покажутся». Американцы и старый пионер остались у баррикады, пока прочие старались рассмотреть плывущую лодку. Вдруг у единственного оставшегося оброчного вырвался стон. «Лодка-то иракесская!» — вскричал он. «Не может быть! Увы, ваша милость, это так! Та самая, что улизнула от нас вчера!» «Ах, так женщины спаслись от них!» «Должно быть! Только вот что, барин, народу-то в ней больше, нежели было!» Маленькая кучка осажденных глядела, замирая от волнения, как лодка быстро мчалась вниз, оставляя по полосе пены с каждой стороны, а сзади длинную клубящуюся раздвоенную струю. Видно было, что на ней много народа. Но осаждённые помнили, что здесь находились раненые с другой, потопленной лодки. Она неслась без остановки, пока не поравнялась с усадьбой. Тут она повернула кругом, и гребцы приподняли весла с пронзительным возгласом насмешки. Лодка стояла к дому кормою, на которой сидели две женщины. Даже на таком расстоянии нельзя было не узнать этих лиц. Одного бледного и нежного, и другого, темного и царственного. Это были Адель и Онега.